Разве можно ей давать дикую говенью и стенник? Кто позвал этого лекаря? Скажите ему, чтобы он скорее убирался. Пригласите другого, знакомого врача. «Мы не понимаем, какое лекарство он выписал», — оправдывалась старая мамка. «Послать мальчика-слугу за доктором Ваном очень просто, но этого лекаря пригласили без ведома главного управляющего дворцом, поэтому ему нужно будет заплатить». «Сколько?» — спросил Бао Юй. «Кажется, 1 лян серебра», — ответила мамка. «Такое у нас в доме правило. Заплатить меньше неудобно». «Сколько платят доктору Вану?» — снова осведомился Бао Юй. «Доктор Ван, так же, как и доктор Джан, приезжает к нам постоянно», — ответила мамка. «Так что за каждый визит не платят, но 4 раза в год по сезонам посылают целую кучу подарков, которые и считаются платой за год. Сейчас же пригласили нового доктора, так что придется дать ему 1 лян серебра. Бао Юй, выслушав ее, приказал Ше Юэ принести деньги. «Я не знаю, где сестра Хуа Сижень держит деньги», — сказала Ше Юэ. «Я видел несколько раз, как она доставала деньги из маленького шкафчика, отделанного перламутром», — проговорил Бао Юй. «Пойдемте вместе и поищем». Они отправились в комнату, где Сижень обычно хранила вещи, и открыли шкафчик. На верхней полочке лежали кисти, тушь, веера, благовония, вышитые кошельки разных цветов, полотенца для вытирания пота. На нижней полочке они увидели несколько связок медных монет и, лишь открыв самый нижний выдвижной ящичек, обнаружили несколько слитков серебра и небольшой безмен. Ше Юэ взяла наугад 1 из слитков, взвесила его на безмене и спросила Бао Юэ: «Посмотрите, это деление на 1 лян». «Ты ради смеха спрашиваешь?» — смутился Бао Юй. «Неужели ты только что родилась и не знаешь?» Ше Юэ захихикала в ответ и хотела пойти спросить у других служанок, но Бао Юй удержал ее. «Выбери слиток побольше и отдай», — сказал он. «К чему считать? Мы не торговцы». Ше Юэ выбрала слиток побольше и взвесила его на руке. «Мне кажется», — заметила она, — «что этот слиток весит точно 1 лян. А если и больше, то ничего. Лучше дать лишнее, только бы тот лекарь над нами не смеялся. Ведь если не додать... Ему и в голову не придет, что мы не умеем обращаться с безменом. Он скажет, что просто мы чересчур жадны. Этот слиток, мне кажется, половиной 5 лянового, вмешалась в разговор стоявшая в дверях женщина-служанка. Во всяком случае, в нем не меньше 2 лянов. Его следовало бы убавить почти наполовину. Но только жаль, что нет щипцов. «Лучше уж, барышня», — обратилась она к Ше Юэ, — «уберите этот слиток и выберите поменьше». Однако Ше Юэ уже заперла шкафчик и, подавая ей серебро, с улыбкой произнесла: «Что там искать? Сколько есть, столько и отнести». «И вели Бэймину пригласить другого врача», — добавил Бао Юй. Женщина взяла серебро и вышла. Прошло еще немного времени, и явился доктор Ван, которого пригласил Бэймин. Осмотрев больную, он назвал ее болезнь, но совершенно не так, как предыдущий врач. И в его рецепте не значились дикое говенье и стенник. Зато появились белая гортензия, заря и другие лекарственные травы. Да и количество их значительно уменьшилось. «Вот самое подходящее лекарство для девушки», — воскликнул обрадованный Бао Юй. «Правда, прежнее лекарство тоже жаропонижающее, но нельзя же пить его в таких дозах. Я прекрасно помню, как в прошлом году, когда я простудился, Доктор Ван сказал мне,